Глава 8. Вопрос как удар. Открыла рот, словно выброшенная на берег рыба, и ничего не смогла ответить. Даже дышать не могла. Моя психика не была готова к подобному открытию, потому что та маленькая крупинка надежды на то, что все будет как раньше, все же не желала исчезать до этой секунды. Каждый раз, как я нащупывала дно, снизу кто-то начинал стучаться. А мне казалось, ниже падать уже невозможно. Втайне я воображала, как Марат упал бы на колени и просил прощения, уговаривал меня вернуться, а я, гордо вздернув подбородок, простила бы его. Не сразу, конечно. Но, видимо, я просто не осознавала весь масштаб катастрофы. Он не просто с ней целовался или трахался. У них была связь. И от этого открытия я вдруг ощутила себя испачканной, грязной. Будто Марат меня окунул в лужу рядом с помойкой. Почему Марату не задаешь эти вопросы? Голос предательски дрожит, но я где-то нахожу в себе силы улыбнуться. Хотя меня всю трясет от волнения, и я боюсь, что это заметно моей сопернице. Пробую захлопнуть дверь, но девушка успевает просунуть нос своего сапожка в проем и схватиться за край двери. «Он жалеет тебя, ты разве не понимаешь? А дальше будет только хуже». Ты даже не представляешь, каких высот он может достичь, и такой серой мышке не место рядом с ним, объясняет мне с презрительной улыбочкой. А еще благодаря своему дрожайшему супругу всякая шваль решила, что меня можно унижать. Из моего рта рвались самые грязные выражения. Все, что я думаю про ее легкое поведение, про ее манеру вызывающе одеваться, размалеванное лицо и резкий запах духов. А еще мне хочется схватить ее за космы и оттаскать как следует. Стереть с ее симпатичного личика своими полами ее яркий макияж и бесстыжую усмешку. «Если любишь объедки, можешь забирать моего мужа». Отвечаю и, воспользовавшись ее растерянностью, захлопываю дверь. С лица сползает маска спокойствия. Слезы застилают глаза и мешают дышать. Захлебываюсь ими, задыхаюсь. Известие о том, что у Марата будет ребенок от любовницы, раздавило меня. Бетонная плита не справилась бы лучше. Возникло острое желание больше никогда не видеть Строева. Не представляла, как смогу находиться с ним в одном помещении. Как с ним можно о чем-то говорить, если выходит каждое его слово ложь. Грязная и подлая. Пыталась сообразить, у кого из подруг можно остановиться на пару дней, но у всех них своя личная жизнь, и я не хотела им докучать. Впрочем, вру. Мне просто было тошно рассказывать позорную историю своей жизни людям, в глазах которых мой муж выглядел идеально. Марья Владимировна, глотая слезы, набираю номер своей коллеги по музею. Взрослой женщины без мужа и детей – с которой мы были в приятельских отношениях. «Скажите, нельзя ли у вас остановиться? У меня форс-мажор». «Конечно, Вика», — раздается ее обеспокоенный голос. «Приходи». Покидала в чемодан документы и вещи, которые могут пригодиться на первое время. Жутко переживая, что увижу Марата, торопливо спустилась на первый этаж, потому что встреча с ним обернулась бы для меня кошмаром. Но, похоже, хотя бы в чем-то мне везет. Я заметила автомобиль мужа уже после того, как села в такси. Припала к окну, наблюдая за Маратом с безопасного расстояния. Судя по порывистым движениям, он был злой, как черт. Впрочем, не злее меня. С трудом заставила себя отвернуться от окна. К дому коллеги добралась совершенно размазанная. Я была дико благодарна ее жизненному опыту за то, что не стала меня ни о чем расспрашивать. Жаль, моя мама не способна оказать мне похожую поддержку. Правда, ей не до меня. Она вновь устраивает свою личную жизнь с пятым мужем. Телефон разрывался от звонков Марата, а я не могла взять в толк, чего он от меня хочет. После всех новостей, обрушившихся на мою голову, не представляла, зачем он ищет общения со мной. «Возьми трубку». Всего два слова, но даже читая сообщения, я ощущала на себе волну злости, исходящую от них. Зачем-то ответила на очередной звонок. На короткое мгновение в трубке возникла тишина, словно Марат сам не верил, что я отвечу. «Вика». Услышала, как он тяжело и устало выдохнул. Тем же тоном раньше он рассказывал, что много работы и ему нужно задержаться. «Ты хочешь, чтобы я за тобой бегал? Прекрати эти игры!» «Игры?» – переспрашиваю и трусь лбом о холодную стену, потому что мне кажется, внутри меня все горит от непрекращающейся агонии. Единственное, из-за чего я переживала, – это ребенок под сердцем. «Игры», – огрызаясь, повторяет. «В результате ты все равно вернешься домой. Прекрати убегать. Тебе не 16 лет». «Точно. Кому, как не Марат, узнать, что я делала в 16? «Не вернусь», – тихо отвечаю, стирая слезу с щеки. «Как прежде уже не будет». «Если рассчитываешь, что Илья тебя пригреет после меня, то брось эту затею. В ближайшее время ему куда интереснее общаться с медсестрами», – холодно сообщает. И от его тона и слов у меня брови на лоб полезли. «Марат, ты что-то ему сделал?» Думала, времена, когда Марат участвовал в драках, остались далеко в нашей юности. Особенно если учитывать, что любая оплошность может негативно сказаться на его карьере. «Переживаешь за любовничка?» Раздается колючий вопрос. «Давно ты с ним поддерживаешь связь?» «Так мы теперь квиты?» Не удерживаюсь от шпильки, которую хочется засунуть как можно глубже ему под ребра. И на том конце провода слышу приглушенное рычание. «Была бы рядом, я бы тебя удушил. Клянусь, как представляю, что он тебя лопает, все внутренности скручивает». Интересно, какой у них вышел разговор, раз Илья не сообщил, что между нами ничего не было? И почему? Я уже не понимала, что испытывает мой муж. Это ревность или какие-то ее отголоски? Просто собственнические инстинкты. Как вещи, которые давно не пользуешься, но рука не поднимается выбросить. «Марат, мы разводимся. Я не смогу тебя простить. Впрочем, ты не просил извинений, но я так не могу. Прости». Выдаю на одном дыхании. И надо было бы бросить трубку, но я не решаюсь. Почему-то хочу услышать, что он может мне ответить. «Можешь даже не мечтать, Вика». «Не нужно больше грозить адом. Я и так в аду». «Посмотрим».